Главная база очистительных отрядов была расположена на астероиде Церера, в самом центре работ, производимых людьми уже 65 лет. Вначале базой служила одна из ракет, неподвижно стоявшая на планете. Но со временем здесь вырос целый городок. Огромную площадку для стартов и финишей рабочих кораблей кольцом окружали приземистые здания, выстроенные из прозрачного, но крепкого, как сталинит, пластического стекла. В них годами жили работники отрядов в одиночку или семьями. Городок был снабжен всеми удобствами, присущими 9 веку новой эры. С Землей и Марсом Цереру связывали линии межпланетного сообщения, по которым регулярно ходили пассажирские ракеты. Планету окружала плотная атмосфера, по составу тождественная с Землей. Из-за малого поля тяготения эта атмосфера непрерывно рассеивалась в пространстве. Ее тоже непрерывно пополняли многочисленные автоматически действующие заводы воздуха. Мощные установки перерабатывали в газ недра самой планеты, и им не нужно было доставлять сырье откуда-нибудь извне. Гранит, базальт, металлы — все превращалось в водород, азот, кислород, гелий. Церера медленно, но неуклонно таяла. Но ее масса была так велика, что материала для переработки хватило бы на сотни лет. Люди не собирались жить здесь так долго. По плану, работу надо было закончить через 80 лет. К этому сроку весь пояс астероидов между орбитами Марса и Юпитера должен был исчезнуть. Церера предназначалась к уничтожению последней. Искусственное Солнце грело и освещало маленькую планету, обходя ее за время, привычное людям, за 24 часа. На Церере можно было находиться без защитных костюмов. Только обувь приходилось набжать толстыми и тяжелыми свинцовыми подошвами, чтобы люди не взлетали высоко над землей при каждом шаге. Те, кто жил здесь долго, так привыкли, что чувствовали себя как на Земле. Даже на Марсе условия жизни гораздо меньше напоминали земные. Атмосфера отчасти защищала население планеты от метеоритов. Но независимо от нее, падение метеорита на поверхность Цереры рассматривалось как чрезвычайное происшествие, как своего рода брак в работе. За последние 40 лет это случилось всего 3 раза, и сообщение об этом событии прозвучало на Земле так же, как могло прозвучать в старину сообщение о пожаре в депо пожарной команды. Как везде и всюду, где жил современный человек, орелеты бороздили небо Цереры, способные облететь ее кругом за полчаса. Такие же базы, как на Церере, работники очистительных отрядов построили на астероидах Палладе, Вести, Эйномии. На Юноне, Гебе, Ирисе и некоторых других крупных астероидах находились промежуточные ракетодромы, обслуживаемые автоматическими установками. Из-за невозможности окружить их атмосферой люди на них не жили, но на всякий случай там были сооружены подземные герметически закрытые помещения, могущие служить местом отдыха для экипажей рабочих кораблей. Обстановка, созданная людьми на когда-то пустынной, безжизненной, лишенной воздуха Церере, была настолько удобна, что совсем недавно сюда решили перевести космодиспетчерскую станцию, находившуюся до этого на спутнике Юпитера Ганимеде. Чтобы работе не мешали мощные станции телеофсвязи и многочисленные установки радиосвязи между портом и рабочими кораблями, диспетчерская расположилась на другом полушарии Цереры и стояла одиноко среди хаотического нагромождения скал и остроконечных пиков, похожих на шпили погрузившихся в почву старинных соборов. Жилое и рабочее здание станции находились близко друг от друга и составляли почти что один дом. Вокруг высоко в небо поднимались мачты с постоянно направленными и управляемыми антеннами. Очертания конструкций, поднятых на высоту более 700 метров, едва различались глазом на фоне темно-синего, почти фиолетового, вечно безоблачного неба. Чуткие уши станции день и ночь прислушивались к звукам, идущим из космоса. Не раздастся ли сигнал возвращающегося корабля? На расстоянии около километра от крайних мачт на скалистой равнине виднелся странный предмет, назначение которого трудно было бы понять. Блестевшие золотым металлом лежали 3 гигантских кольца, вложенные одно в другое и пересеченные узкой поперечной трубой. Диаметр наружного кольца достигал 200 метров. К оборудованию космостанции кольца не имели никакого отношения. На станции постоянно жили 12 дежурных диспетчеров. 2 из них находились в рабочем здании, остальные отдыхали. Весь персонал сменялся каждые полгода. Так было всегда. Люди не помнили времени, когда космодиспетчерская не существовала. Так было здесь, на Церере, так было на Ганимеде, а еще раньше на Плутоне. Так было уже 1500 лет. Это была совсем особая профессия, единственная в своем роде. Диспетчерами могли быть люди, обладавшие особыми знаниями. Как правило, люди, посвятившие себя этой работе, уже никогда не меняли род деятельности. Они становились космодиспетчерами на всю жизнь. Станция предназначалась для того, чтобы руководить финишами космических экспедиций, делом, начатым отдаленными предками современных людей. Первая фотонная ракета «Ленин», казавшаяся сейчас архаическим пережитком, покинула Солнечную систему 18 веков тому назад, в начале 21 века христианской эры. Точного срока ее возвращения никто не знал. В списке станций она значилась под номером первым. Вслед за Лениным покинули Землю и Солнце другие корабли. За 18 столетий 640 экспедиций одна за другой устремлялись в бездну пространства с различными целями и задачами. Больше половины из них давно вернулись. Четыре, которых ждали 300 и 200 лет назад, по-видимому, погибли. 216 находилось в космосе. Относительно 205 срок возвращения был приблизительно известен. Об 11 самых первых ничего не знали. Их ждали так же, как ждали и 205 более поздних. Техника звездоплавания менялась и совершенствовалась из века в век. Старые конструкции звездолетов, принципы их движения сдавались в архив. Появлялись новые. Последний корабль, покинувший Землю год назад, не имел уже ничего общего с тем, первым построенным на заре космонавтики. Но как бы ни устарели космолеты, они существовали и должны были вернуться в Солнечную систему. Их надо было принять. Точно в Музее истории космических перелетов в пространстве находились корабли всевозможных конструкций. Живая иллюстрация звездолетостроения за 18 столетий. В них были люди. Они родились и выросли в разное время, говорили на разных языках, являлись представителями человечества Земли, почти каждого из прошедших веков. Аппараты связи кораблей отличались друг от друга, обладали различной мощностью, различными принципами действия, разной азбукой и системами сигнализации. Корабли приводились в движение различными силами, от фотонного излучения до антигравитации. Их величина, вес и скорости посадки были различны. И это обязаны были в совершенстве знать космодиспетчеры. Гравитационный корабль можно было посадить где угодно, хотя бы в порту Цереры. Но фотонную ракету следовало направить туда, где ее приземление не причинит вреда. Корабль последней конструкции опустился бы незаметно. Более старый мог могучей силой реактивных струй разрушить близлежащие постройки. Каждому кораблю надо было указать место посадки, послать туда встречающий корабль, обеспечить прибывших доставкой на Землю после обязательного карантина, если экипаж высаживался на другие планеты вне Солнечной системы. Всем этим ведали диспетчеры. Они должны были понимать все языки, на которых говорили экипажи ожидаемых кораблей, уметь пользоваться всеми способами связи всех веков, знать, где, когда и что именно строилось на всех планетах Солнечной системы и их спутниках, где и в какое время могли находиться там люди. Годы проходили без прилета какого-либо корабля из космоса. Но диспетчеры всегда были в полной готовности встретить любой из них. В любую минуту на горизонте мог показаться корабль, и решение должно быть принято быстро, точно и безошибочно. Станция находилась на Церере, но ее глаза, сверхмощные локационные установки, были расположены далеко от нее на Плутоне, на крупных астероидах второго внешнего пояса Солнечной системы. Без людей совершенные автоматы зорко следили за прилежащим пространством, ожидая приближения космолета. Непрерывно действующая связь позволяла диспетчерам непосредственно видеть на экранах всю местность вокруг Солнца и его планет. Если один из локаторов замечал едва различимую точку космолета, он не выпускал его больше из поля зрения. Связанная с ним управляемая антенна на Церере автоматически поворачивалась к замеченному объекту. Канал связи устанавливался быстро и точно. Оставалось ждать, пока корабль приблизится настолько, что будет возможно обменяться с ним первыми словами. Ленин был замечен задолго до того, как была послана радиограмма, непонятным набором точек, так удивившая его экипаж. Различить на таком расстоянии контуры космолета и установить, какой именно из них приближается, было невозможно. Корабль казался тускло блестевшей точкой. Диспетчеры не знали, с кем они имеют дело. Как только было установлено, что замеченный предмет действительно космолет, а не крупный метеорит, сообщение об этом было немедленно послано на Землю и Марс. Немного спустя о приближении корабля из космоса узнали все люди, где бы они ни находились в Солнечной системе. Прибытие космического странника всегда было волнующим событием. Какие новые тайны Вселенной удалось ему открыть? Что несет он людям? Чем обогатится наука? Эти вопросы одинаково интересовали всех. В помещении главного пульта станции собрались все 12 диспетчеров. Всем было крайне интересно наблюдать, как приземлится этот корабль. По традиции, установившейся в незапамятные времена, те, кто первым замечали возвращающийся корабль, должны были сами установить связь с ним, сами распорядиться его посадкой. И хотя им предстояли долгие часы, а бывало, что и дни утомительной, бессменной работы, на них смотрели с завистью. Эти часы дежурств были смыслом их работы. Ради них люди посвящали жизнь профессии космодиспетчера. Многие из них в прошлом так и уходили из жизни, не встретив ни одного корабля. Принять космолет. Это было постоянной и заветной мечтой. В этот день ранним утром Цереры дежурили, как всегда, двое — Радий и Леда. Они были еще совсем юными. Только 3 года назад окончили диспетчерскую школу. И вот именно в их дежурство показался космолет. Какое счастье! Среди персонала станции были пожилые опытные диспетчеры. Один из них принял 8 лет тому назад корабль 4 века новой эры. Но Радий и Леда знали, что никто не отменит тех распоряжений, которые они дадут командиру корабля. Они одни отвечали за все, что случится в ближайшее время. Прошло 2 часа после первого сигнала, полученного с Плутона. Узконаправленная антенна 6-й мачты давно уже повернулась в сторону космолета. Все было готово для связи. Но корабль находился еще очень далеко. На экране едва различалась серебристая точка. Тонкая стрелка указателя расстояния стояла как будто на одном месте. «Они подходят с давно включенными двигателями торможения», — сказал Радий. «Значит, это не новейший корабль». «Мне кажется», — ответила Леда, вглядываясь в экран, — «что мы видим не сам корабль, а только огонь его дюз». «Дюз? Ты предполагаешь, что это такой древний корабль?» «Мне так кажется. Посмотри сам. Точка неясно очерчена, она словно колеблется». «Да, это верно», — сказал один из диспетчеров после нескольких минут внимательного наблюдения. «Попробуйте включить максимальный ингалиоскоп». «А не рано?» «Нет, самое время». Радий выполнил совет старшего товарища. Точка на экране увеличилась, расплылась, превратилась в неясное пятно. Но все сразу убедились, что Леда была права. Виден был не корабль, а отблеск пламени, испускаемого тормозными двигателями. Но нет, это было не пламя, а свет. «Фотонная!» — крикнул Радий, не скрывая больше охватившего его восторга. Только подумать, встретить не просто корабль, а один из тех первых 11, ставших уже легендарными пионеров звездоплавания. «Сейчас же сообщить всем!» — сказала Леда. 3 человека кинулись исполнять ее приказания. Сенсация, из ряда вон выходящая сенсация. Там, где виднелось только неясное пятно света, находился, приближался к Солнцу, возвращался на родину корабль, несущий на себе... «Там современники Дмитрия Волгина», — дрожащим от волнения голосом сказал Радий. Через час не осталось места никаким сомнениям. Возвращались люди, покинувшие Землю 18 веков тому назад. Если они и не были современниками Володина в полном значении этого слова, то все же были людьми, близкими ему, родившимися примерно в одно время. 100 лет — это не слишком много. Различным путем пришедшие в 9 век новой эры, человек 20 века и люди 21-го встретятся в новом для них мире, новом в равной степени как для него, так и для них. «Волгин не будет больше чувствовать себя одиноким среди нас», — сказала Леда. «Да, это счастье для него», — отозвался Радий. «Хорошо бы сообщить ему лично. Неужели этого не сделали? Будь спокойна, он уже все знает». Космолет приближался. Теперь они могли следить за ним по указателю расстояния. подходило время связи. Космодиспетчеры знали, что 4 первые фотонные ракеты «Ленин», «Коммунист», «Земля» и «Солнце» имели старые системы радиотелеграфа по азбуке Морзе. С 7 другими можно было говорить по единой системе космических сигналов визуального телеграфа. Для связи с первыми пришлось бы прибегнуть к старому русскому или английскому языкам. Ради и Леда знали эти языки в той мере, насколько это было необходимо им для передачи указаний командирам кораблей. Для Ленина и 3 последующих ракет был заранее подготовлен обстоятельный текст радиограммы, которую надо было только автоматически передать, внеся в нее необходимые коррективы. Для разговора со всеми другими космолетами никаких подготовленных текстов не требовалось. Диспетчеры знали систему сигналов наизусть. Хотя Ради и Леда даже не думали, что им так повезет, и были убеждены, что показавшийся корабль не принадлежит к 4 первым, они все же выполнили те действия, которые предусматривались инструкцией. Достали текст радиограммы и подготовили к работе автомат. Леда принялась за проверку текста. «Где ты думаешь посадить его?» — спросил Радий. «На Плутоне или Ганимеде?» Леда подняла голову и усмехнулась. «Это что, очередная проверка моей компетенции, или ты действительно не знаешь, что на Плутоне работает несколько экспедиций, о местонахождении которых мы не имеем сведений?» «Хорошо, я не сержусь на тебя», — прибавила она, видя смущение на лице Радия. «На Ганимеде много новых построек, значит, и там нельзя. Ведь корабль фотонный». «Значит, на Европу!» «Конечно, я уже заменила в тексте слово «Плутон» словом «Европа». Полагаю, что командир корабля знает это название. Оно очень древнее. Как ты думаешь?» «Это что, проверка моей компетентности? Или ты действительно не знаешь, что названия планеты и их спутников не менялись больше 2000 лет?» Все, кто был в помещении главного пульта, рассмеялись. «Квиты», — сказала Леда. «Итак, на Европу. Начинай вызов, а я свяжусь с Марсом. Там как раз находится подходящий ракетоплан. Он их встретит». «А карантин?» «Как всегда, на Ганимеде». Навстречу космолету полетели сигналы единого космического кода. На экране приемника корабля они должны были превратиться в разноцветные кружки и точки. Слова привета и главный вопрос «Кто?». На станции еще не догадывались об истине. Слишком невероятным казалось появление одной из первых ракет, которые всеми считались безвозвратно затерявшимися в пространстве. Их ждали, но не верили в то, что они смогут вернуться. Между 4 первыми и 7 последующими фотонными кораблями была огромная разница в мощности. Все 12 диспетчеров были твердо уверены, что приближающийся корабль не Земля или Солнце, а один из 7. Они ждали ответа, внимательно следя за экраном, не зная, что там, в радиорубке космолета, посланные ими слова превратились в ничего не говорящие одинаковые черные точки. Но находиться в неведении пришлось недолго. Когда пришло время, нужное радиоволне, чтобы дойти до корабля и обратно, неожиданно заработал аппарат новейшей конструкции, предназначенный для приема и отправления радиотелеграмм по самой старой из когда-либо существовавших систем радиосвязи, по азбуке Морзе. Ради кинулся к аппарату с такой стремительностью, что едва не сбил с ног кого-то, стоявшего на пути. Все поспешили за ним. На матовом стекле приемника уже чернели слова на старом русском языке. «Повторите, повторите, повторите». Тире и точки радиограммы автоматически превратились в буквы. Но всем стало ясно, что неизвестный им радист космолета работал не телетайпом, а простым ключом. «Одна из 4», — прошептал кто-то за спиной Леды. От волнения Радий пропустил традиционные слова привета. «Кто говорит? Кто говорит? Кто говорит? Отвечайте!» Леда бросилась к аппарату ЧН, чрезвычайная новость для всей Земли. Полчаса, и всю Землю облетела сенсационная весть. Люди прекратили обычные разговоры. Домашние экраны, заменявшие давно исчезнувшие газеты и журналы, очистились в мгновение ока. В напряженном ожидании застыли миллионы и миллионы людей. Прямая связь Земли и Цереры, перехваченная мощной станцией Марса, сразу прекратившей все передачи, словно застыла в ожидании. Кто? Ленин, коммунист, Земля или Солнце? Космодиспетчерам никогда еще не приходилось испытывать такого напряжения. Ведь сама их служба, казавшаяся им созданной в баснословном прошлом, появилась через несколько веков после отлета этого корабля. Одна из первых фотонных ракет, созданных людьми. Несовершенная, маломощная, выглядевшая рядом с современными космолетами допотопным тепловозом Именно она победоносно возвращалась из космоса, из далеких глубин галактики. «Странно и страшно думать», — сказал один из диспетчеров, — «что возвращается едва одна трехтысячная часть первоначальной ракеты. Все остальные они превратили в фотонное излучение». «Тогда еще не знали других способов использования аннигиляции», — отозвался другой. «Внимание!» — сказал Радий. «Время истекает!» Матовое стекло еще было пустым, но они смотрели на него так напряженно, что им казалось, что они видят стремительно летящую к Церере радиоволну. Их волнение было столь велико, что все 12 человек без всяких внешних проявлений чувств встретили появившиеся, наконец, слова «Космолет Ленин». «Космолет Ленин».